Как следует затянувшись, он убрал прикуренную сигарету от своих губ. Конрад Штайнмец, глава агентства Климан, прислонился к перилам балкона и хмуро окинул взглядом документ перед собой, позволяя сигаретному дыму просачиваться наружу из легких. «Досье Виви Халапайнен», — гласил заголовок. «Что за бред?» Тихо задал он риторический вопрос, но на него отреагировали. «Я понимаю, вы недовольны, но прошу вас работать с документами в офисе». Конрад поднял голову и встретился взглядом с хладнокровно смотрящей на него ассистенткой Карен Бомбардир. Он всегда считал ее главным достоинством умение отделить работу от эмоций, а главным недостатком – то, что она требовала этого и от своего начальника. «Без сигареты я бы, наверное, не сдержался и порвал их к чертям». «Но здесь нет ничьей вины». «Так-то оно так. Просто я терпеть не могу, когда нас выставляют клоунами», – проговорил Конрад и вновь затянулся. Несколько дней назад, вскоре после получения сообщения о гибели Альберика, командира отряда Жилетта, агентство Климан отправило им письменный приказ об отступлении. Однако в ответ пришло письменное описание изменения, которое произошло с ассасином Виви, написанное Николаем, заместителем командира. В нем говорилось, что сообщение о смерти Альберика свело ее с ума, окрасило волосы в серебристый, а глаза в фиолетовый. Более того, в порыве безумия она атаковала остальных членов отряда. Позднее с ними встретился таинственный юноша по имени Ги, из слов которого стало ясно, что Виви – одна из девушек, которым была уготована роль чайки. И пусть до сих пор не ясно, кто именно стоит за всем этим, и каким образом вообще можно совершить нечто подобное, но факт того, что Виви обрела характерные для чаек серебристые волосы и фиолетовые глаза, не дает прозвать происходящее бредом и закрыть на него глаза. Другими словами, агентство Климан оказалось в крайне дурацком положении. Получается, чайка преследует чаек. По этой причине Конрад отдал приказ заново собрать на Виви Халапайнен досье и получил доклад совсем недавно. Наверняка Карен тоже пробежалась по нему взглядом. Виви Халапайнен воспитывала ассасином знатная семья с целью получить инструмент для политических баталий. Разумеется, она не аристократка, а сирота. Где она родилась и как жила до удочерения, совершенно не ясно. Когда она вступала в агентство, то сообщила, что ее первые осознанные воспоминания относятся к жизни в знатной семье. Другими словами, если над ней как-то поработали, это случилось больше 10 лет назад, еще до окончания войны. Если проклятый император Артур Гас посадил подобные семена дочерей в сирот, разбросанных по миру, то встает вопрос о том, до какой численности чаек они в итоге дойдут. До десятка? Сотни? Тысячи? Десятка тысяч? И для чего конкретно ему все это понадобилось? Большая часть чаек занимается сбором останков проклятого императора. Однако если предположить, что девушки эти своим существованием обязаны Артуру Газу, то зачем он поручил им такое задание? Ради тщеславия? Того, чтобы его тело все-таки похоронили? Потому что он на самом деле очень сентиментален? Или же... «Может быть, мы вообще все время пляшем под дудку проклятого императора?» Или того, что создало чаек? Или все-таки нет? Как думаешь? «Я не знаю», — сразу же ответила Карен. Очень характерный для нее ответ. Поскольку она не проявляет эмоций, то и не делает безосновательных выводов, в которых отразились бы ее собственные желания. «Но если проклятый император мог заранее организовать такое, то почему вообще умер?» «Потому что его убили 8 героев». А перед этим остальные державы чудом объединились в Альянс и уничтожили Империю Газ. Конрад нахмурился. Чудом. Другими словами, в обычных условиях такого ни за что бы не произошло. Случившееся похоже на божественное провидение. То есть, он и это запланировал? И если так, то нам он не по зубам. Безразличным тоном подытожила Карен. Возможно, проклятый император действительно стоит за случившимся. Но в таком случае существует вероятность, что есть еще один враг, равный по силе или даже превосходящий проклятого императора. Третья сторона конфликта, которую мы не можем даже осознать. Враг. Конрад ощутил вкус слова на своем языке. Враг. Чей же? Враг проклятого императора? Выходит, Артур Гасс сражался вовсе не против остальных государств. То есть нам в этом спектакле с самого начала не отводилось места? Все это лишь мои предположения, отозвалась Карен. Но ее слова ничуть не утешили Конрада.